сквозь огонь, сквозь косматый рык. Снежные леса да кромешный плач. Ночью до утра через не могу. Через не могу, через облака. Ночью с точною корнем радуги. Прорастать в траву, развиваться вдаль. Ночью за стеной до кошмарных снов. До кровавых луж по святым гвоздям. Растирая взгляд через облака, растирая взгляд через облака, растирая взгляд через облака, растирая взгляд через облака. Да водой плавать вдоль реки. Плыть корявым пнем, пропадать во мгле. Пропадать зазря, коротать мосты. Коротить костры, коротать мозги. Через облака укрощать ветра, через облака по святым гвоздям, через облака по корявым дням. Коротать костры, коротать мозги. По корявым дням, через облака, через облака, через облака, через облака. через облака, через облака, через облака, через облака, через облака.